а потом заглядывать в окно, прятать голову и снова совать в окно, ставни которого будут дырчатыми, как соты. Она вся собралась, стараясь успокоиться, чтобы не дрожала рука. Когда остался один патрон, рука не имеет права дрожать. Она должна быть стальной, каменной. Рука должна быть высечена из гранита и ждать. Рива ждала, и голова снова вынырнула за окном. Она спокойно нажала курок. Рука действительно была как из гранита, и ни один каменный мускул не дрогнул. Тогда Рива схватила автомат, вышибла остатки оконной рамы и, вскочив на подоконник, принялась сводить из стороны в сторону автоматом, пустым, без патронов. Но ей было все равно. Ей казалось, он заряжен, и она водила автоматом, целясь в зеленые шинели до тех пор, пока ей не ответил десяток очередей. Теперь все было хорошо. Рива упала навзничь и удивилась, что в комнате тихо. Снова было слышно, как бормочет за стеной речушка. Только вокруг стояла ночь. Рива нащупала стынущую руку Антанаса и сказала уже самой себе: «Знаешь, Антанас, я любила Герша Миттенберга. Очень любила». И снова журчала за стеной вода, бурная, стремительная и прозрачная, которой нет ни конца, ни края.